Глава 13. Бутылка вина. Заканчивалась одна неделя, начиналась следующая, и Бруно становилось все яснее и яснее. В обозримом будущем ему не вернуться в Берлин, поэтому о перилах в их уютном доме и о встречах с Карлом, Даниэлем и Мартином лучше пока и не мечтать. Впрочем, он постепенно привыкал к жизни в Аашвисе и больше не чувствовал себя таким уж несчастным. Ведь теперь ему было с кем поговорить, не то что раньше. Каждый день после уроков Бруно совершал долгую прогулку вдоль ограды. Шмуэль поджидал его на прежнем месте. Они сидели и разговаривали, пока не наступал час возвращаться домой, и Бруно все реже вспоминал Берлин. Однажды, когда он стоял перед открытым холодильником, набивая карманы хлебом и сыром, в кухню вошла Мария. Она резко остановилась, увидев, чем он занят. «Добрый день!» — Бруно постарался притвориться, будто ничего особенного не происходит. «Ты меня напугала. Я не слышал, как ты вошла». «Опять закусываешь?» — улыбаясь, спросила Мария. «Ты же недавно обедал. Неужто снова проголодался?» «Чуть-чуть. Я иду гулять, вот и решил захватить съестных припасов на всякий случай». Пожав плечами, Мария направилась к плите и поставила на огонь кастрюлю с водой. Рядом на столе лежала горка картошки с морковью, заготовленная для Павла, который должен был вот-вот появиться. Бруно торопился уйти, но задержался, глядя на овощи. В последнее время его кое-что беспокоило, но он не знал, к кому обратиться за разъяснениями. Пожалуй, сейчас настал самый подходящий момент, кого же спрашивать, как не Марию. К тому же здесь, на кухне, никто не помешает их беседе. «Мария, можно задать тебе один вопрос?» «Конечно, Бруно». «А если я задам этот вопрос, ты обещаешь, что никому не скажешь, о чем я спрашивал?» Горничная недоверчиво посмотрела на Бруно, но кивнула. «Хорошо. О чем ты хочешь узнать?» «О Павле. Ты ведь знакома с ним? Ну, с тем человеком, что приходит сюда чистить овощи, а потом прислуживает за столом». «О, да», — с облегчением улыбнулась Мария, никакого подвоха в вопросе Бруно не обнаружив. «Я знакома с Павлом. Мы часто беседуем. А почему ты спрашиваешь?» «Ну», — замялся Бруно, обдумывая каждое слово из опасения, как бы не сболтнуть лишнего. «Помнишь, когда мы только сюда приехали, я повесил качели на дубе, а потом упал с них и поранил колено?» «Помню. А что, колено снова заболело?» «Нет, все в порядке», — отмахнулся Бруно. «Но когда я его разбил, из взрослых дома был только Павел, и он принес меня на кухню, прочистил рану, промыл, намазал зеленкой, которая ужасно щипала, но, наверное, без этого нельзя было обойтись, и наложил повязку». «И что тут странного? Обычная процедура, когда кто-нибудь поранится?» Мария больше не улыбалась. «Знаю. Только он сказал, что на самом деле он не прислуга». Лицо горничной окаменело. Ответила Мария не сразу. Сначала отвернулась и облизнула губы. «Вот оно что», — произнесла она. «И кто же он на самом деле, по его словам?» «Говорит, что врач. Разве это не странно? Он ведь не может быть врачом, правда ведь?» «Нет», — покачала головой Мария, — «он не врач. Он служит у нас на кухне». «Я так и знал. Бруно был очень доволен собой. Но зачем он мне соврал? Какой в этом смысл?» «Бруно, сейчас Павел не врач», — тихо проговорила Мария. «Но когда-то был им. В другой жизни. До того, как приехал сюда». Бруно глубоко задумался. «Ничего не понимаю», — признался он. «Не ты один», — обронила горничная. «Но если он был врачом, то почему он сейчас не лечит людей?» Мария вздохнула, выглянула в окно, убедиться, что поблизости никого нет, жестом велела Бруно сесть на стул, а сама села рядом. «Я расскажу тебе то, что Павел рассказывал о себе, но ты не должен никому об этом говорить, слышишь? Иначе нам всем будет очень плохо». «Никому не скажу», — поклялся Бруно, который обожал тайны и почти всегда надежно хранил их, разве что за исключением тех случаев, когда раскрыть тайну было совершенно необходимо, либо когда хранить молчание было, ну, просто выше его сил. «Ладно. Вот что мне известно», — начала Мария. В тот день Бруно опоздал на встречу со Шмуэлем, но его новый друг, как обычно, ждал на условленном месте, сидя на земле, скрестив ноги. «Прости за опоздание», — Бруно просунул сквозь проволочную ограду хлеб с сыром, точнее, то, что от него осталось. Бруно все-таки проголодался по дороге. «Я разговаривал с Марией». «Кто это Мария?» Шмуэль с жадностью вгрызался в хлеб. «Наша горничная. Она очень хорошая, хотя папа и говорит, что она нам дорого обходится. Она рассказала мне о Павле, человеке, который чистит овощи и прислуживает за столом. По-моему, он живет на твоей стороне ограды». На мгновение Шмуэль перестал жевать. «На моей стороне?» «Да. Ты его знаешь, он очень старый и носит белую куртку, когда прислуживает за ужином. Ты наверняка его видел». «Нет», — Шмуэль помотал головой, — «я такого не знаю». «Да не может быть!» Бруно даже решил, что Шмуэль нарочно отнекивается, чтобы подразнить его. «Он пониже других взрослых, седой и немного сутулится». «Ох, ты не понимаешь, как много людей живет по эту сторону ограды», — сказал Шмуэль. «Нас здесь тысячи». «Но этого зовут Павел», — не унимался Бруно. «Когда я упал с качелей, он прочистил мне рану, чтобы не случилось заражение крови, и перевязал колено. Но я не о том хотел сказать. Самое главное, этот Павел тоже родом из Польши, как и ты». «Тут очень много людей из Польши, почти все», — равнодушно заметил Шмуэль. «Хотя некоторые из других мест, например, из Чехословакии или...» «Вот я и подумал, что если вы земляки, ты должен его знать. В общем, в своем родном городе он был врачом, прежде чем приехал сюда. А здесь ему не разрешают лечить людей, и если папа узнает, что он обработал мою ногу, когда я поранился, беды не миновать». «Военным не нравится, когда люди выздоравливают». Шмуэль проглотил последний кусок хлеба. «Им больше нравится, когда все получается наоборот». Бруно кивнул, хотя не совсем понял, что Шмуэль имеет в виду. Он помолчал, уставившись в небо, затем глянул сквозь проволоку и задал еще один вопрос, давно вертевшийся у него на языке. «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Я хочу работать в зоопарке», — ответил Шмуэль. «В зоопарке?» «Я люблю животных», — застенчиво объяснил Шмуэль. «А я буду военным», — твердо заявил Бруно, — «как папа». «Я бы не пошел в военные». «Конечно, не таким, как лейтенант Котлер», — поспешил уточнить Бруно. «Этот только и знает, что расхаживать всюду, словно у себя дома, хихикать с моей сестрой и шептаться с мамой. По-моему, он вообще не очень хороший военный. Я же хочу стать таким, как папа, одним из лучших». «Хороших военных не бывает», — произнес Шмуэль. «Еще как бывает», — возразил Бруно. «Кто же?» «Ну, мой отец хотя бы. Вот почему он ходит в такой потрясающей форме, и все называют его комендантом и делают, что он велит. У фюрера на его счет большие планы, потому что он очень хороший военный». «Хороших военных не бывает», — угрюмо повторил Шмуэль. «Кроме моего отца», — не сдавался Бруно, надеясь в душе, что Шмуэль не будет стоять на своем. Бруно очень не хотелось ссориться. В конце концов, здесь, в Ашвысе, Шмуэль был его единственным другом. Но отец есть отец, и Бруно считал, что нельзя позволять другим людям дурно отзываться о нем. Несколько минут мальчики сидели, не шевелясь, и молчали. Каждый опасался ляпнуть что-нибудь, о чем бы потом пожалел. Первым нарушил молчание Шмуэль. «Ты не знаешь, каково здесь живется». Очень тихо, почти неразборчиво произнес он. «У тебя ведь нет сестер?» — торопливо спросил Бруно, делая вид, что не слышал, что сказал его новый друг. «А раз так, то и не надо отвечать». «Нет», — Шмуэль покачал головой. «Тебе повезло. Гретель всего 12, но она воображает, будто знает все на свете. Она настоящий безнадежный случай. Сидит целыми днями у окна, а как завидит лейтенанта Котлера, мчится со всех ног в прихожую и притворяется, будто явилась туда по делу. На днях я ее застал там. Котлер вошел, она вздрогнула и говорит: «О, лейтенант Котлер, не ожидала вас здесь увидеть». Но мне-то точно известно, что она его подкарауливала. Рассказывая, Бруно не смотрел на Шмуэля, но когда глянул на него, обнаружил, что его друг, у которого и так кровинки в лице не было, побледнел еще сильнее. «Что с тобой?» — встревожился Бруно. «У тебя такой вид, словно тебя тошнит». «Давай не будем о нем говорить», — попросил Шмуэль. «О ком?» — не понял Бруно. «О лейтенанте Котлере. Я его боюсь». «Я тоже его немного боюсь», — признался Бруно. «Он любит задираться, и от него жутко воняет одеколоном, которым он поливается». И вдруг Шмуэль задрожал. Бруно огляделся, словно холод скорее можно увидеть, чем ощутить. «Что случилось?» — удивился он. «Ведь на улице тепло, но тебе надо было надеть свитер, по вечерам становится прохладнее», — назидательно добавил он. Вечером того же дня Бруно к своему огорчению узнал, что лейтенант Котлер ужинает с ними. Других гостей не было. Павел, как всегда в белой куртке, прислуживал за столом. Бруно наблюдал, как Павел огибает стол, и обнаружил, что у него портится настроение, стоит ему взглянуть на слугу. «Интересно, когда Павел был врачом, он тоже ходил в белой куртке или надевал белый халат?» — размышлял Бруно. Поставив тарелки и разложив приборы перед каждым едоком, Павел отступил к стене, и пока все ели и разговаривали, стоял там совершенно неподвижно, а на лице его отсутствовало всякое выражение. Старик будто спал с открытыми глазами. При необходимости что-нибудь подать или принести, Павел оживал и срывался с места, но всякий раз, когда Бруно бросал взгляд на слугу, мальчика охватывало какое-то тяжелое и мрачное предчувствие. Казалось, с каждым днем Павел становится все меньше и меньше, а щеки его, и прежде серые, поблекли еще сильнее, если такое вообще возможно. Веки Павла подозрительно набухли, и Бруно подумал, что если он неудачно моргнет, то слезы потоком польются из его глаз. Когда старик внес в комнату стопку тарелок, Бруно не мог не заметить, что руки у него подрагивают под их тяжестью. А когда Павел опять занял свою привычную позицию у стены, Бруно почудилось, что слуга пошатнулся и упал бы, не обопрись он рукой о стену. Маме пришлось дважды просить добавки супа, с первого раза Павел не услышал. А потом, разлив вино по бокалам и опустошив бутылку, он не успел вовремя откупорить другую, чтобы наполнить папин бокал. «Герр Лицт не разрешает нам читать стихи и пьесы», — жаловался Бруно за горячим блюдом. Поскольку у них за ужином был гость, все были одеты не по-домашнему. Папа сидел в форме, мама в зеленом платье, подчеркивавшем цвет ее глаз. Гретель с Бруно нарядились в одежду, в которой они ходили в церковь в Берлине. «Я спросил, можно ли читать стихи хотя бы раз в неделю, а он сказал, что не позволит такого, пока он руководит нашим обучением». «Уверен, он действует, исходя из самых благих побуждений», — заметил отец, налегая на баранью ногу. «Он хочет, чтобы мы учили только историю и географию», — продолжал Бруно. «И я уже начинаю ненавидеть историю с географией». «Бруно, нельзя так говорить», — вставила мама. «Почему ты ненавидишь историю?» Отец на секунду отложил вилку и посмотрел через стол на сына. Тот пожал плечами, что ему тоже запрещалось делать, когда беседует со взрослыми. «Потому что скучно». «Скучно? Мой сын считает изучение истории скучным занятием? А теперь послушай меня, Бруно». Отец подался вперед, тыча ножом в сына. «Здесь, за этим столом, мы оказались исключительно по милости истории. Если бы не история, сидели бы мы сейчас в тишине и покое за нашим столом в нашем берлинском доме. Здесь же мы для того, чтобы исправлять исторические ошибки». «Все равно скучно», — повторил Бруно, особо не прислушиваясь к словам отца. «Вам придется простить моего брата, лейтенант Котлер», — проворковала Гретель, касаясь руки гостя. Этот жест заставил маму пристально воззриться на дочку. «Он очень невежественный маленький мальчик». «Я не невежественный!» — рявкнул Бруно. «И как Гретель не надоест его оскорблять!» «Вам придется простить мою сестру, лейтенант Котлер», — вежливым тоном добавил он. «Но она безнадежный случай, и мы не в силах ничего изменить. Врачи говорят, что ей уже нельзя помочь». «Заткнись!» — залившись краской, выкрикнула Гретель. «Сама заткнись!» — расплылся в улыбке Бруно. «Дети, прошу вас!» — вмешалась мама. Отец постучал ножом по столу, и все умолкли. Бруно украдкой глянул на него. Сердитым папа не выглядел, но было ясно, что препирательств за столом он больше не потерпит. «В школе мне очень нравилась история», — заговорил лейтенант Котлер. «И хотя мой отец был профессором литературы в университете, я предпочитал искусству общественные науки». «Вот как? А я и не знала». Мама с интересом взглянула на Котлера. «Ваш отец все еще преподает?» «Наверное. По совести говоря, я точно не знаю». Мама вскинула брови. «Курт, как вы можете не знать? Не поддерживаете с ним отношений?» Молодой лейтенант тщательно пережевывал баранину, и этот процесс предоставил ему возможность подумать над ответом. На Бруно он метнул сердитый взгляд, в котором читалось: «Зря ты, парень, завел этот разговор». «Курт», — настаивала мама, — «вы не поддерживаете отношений с отцом?» «Не совсем так», — небрежно обронил Котлер, всем своим видом давая понять, что столь пустяшная тема недостойна серьезного обсуждения. На маму он при этом не смотрел. «Отец уехал из Германии несколько лет назад, в 38-м, если не ошибаюсь. С тех пор я его не видел». Отец Бруно вдруг прекратил есть и, чуть нахмурившись, поглядел на лейтенанта Котлера. «И куда же он уехал?» «Простите, господин комендант?» — переспросил Котлер, хотя вопрос отца, как всегда, прозвучал ясно и четко. «Я поинтересовался, куда же он уехал?» — повторил комендант. «Ваш отец, профессор литературы, в какую страну?» Котлер слегка покраснел и вдруг начал заикаться. «Кажется, в данное время он в Швейцарии», — выдавил он наконец. «Последнее, что я о нем слышал, он преподает в университете в Берне». «О, Швейцария! Красивая страна!» — оживилась мама. «Верно, я там никогда не была, но по слухам...» «Он ведь не может быть очень старым, ваш отец!» Раскатистый голос коменданта перекрыл все прочие реплики. «Ведь вам всего... сколько? 17? 18 лет?» «Мне только что исполнилось 19, господин комендант». «Значит, вашему отцу немного за 40, надо полагать». Лейтенант Котлер не отвечал, продолжая усердно жевать. Правда, судя по его виду, удовольствия от еды больше не получал. «Странно, что он предпочел покинуть свою родину», — заметил отец. «Мы с отцом никогда не были близки», — выпалил Котлер, оглядывая присутствующих, словно обязан был оправдаться перед всеми, кто сидел за столом. «На самом деле мы не общались долгие годы». «А могу ли я узнать», — продолжал комендант, «по какой причине он покинул Германию в эпоху ее величайшей славы и судьбоносных испытаний, когда долг каждого из нас — сделать все, что в наших силах, дабы поспособствовать нашему национальному возрождению? У него туберкулез?» Лейтенант Котлер в замешательстве уставился на коменданта. «Простите?» «Он уехал в Швейцарию на лечение?» — пояснил комендант. «Либо у него была иная, особая причина, чтобы покинуть Германию в 38-м году», — добавил он после паузы. «Боюсь, я не знаю, господин комендант», — промямлил Котлер. «Об этом надо спросить у него самого». Пожалуй, это будет трудновато сделать, не находите? Ведь он так далеко от нас. Но, возможно, я прав, он всего лишь болен. Поколебавшись, комендант снова взялся за вилку и нож. Либо он из недовольных. Недовольных, господин комендант? Политикой правительства. Время от времени до нас доходят слухи о подобных людях. Забавные ребята, сдается мне. С расшатанными нервами некоторые из них. Другие предатели. Попадаются и просто трусы. Разумеется, вы доложили начальству о взглядах вашего отца, лейтенант Котлер? Молодой лейтенант сглотнул, хотя во рту у него уже было пусто. Но хватит об этом. Тоном радушного хозяина объявил отец. Наверное, это не самая подходящая тема для застольной беседы. Мы можем обсудить этот вопрос позже и более детально. Господин комендант, Котлер, явно обеспокоенный, подался вперед. Уверяю вас, это не самая подходящая тема для застольной беседы. Резко оборвал его комендант, и лейтенант мгновенно смолк. Бруно переводил глаза с одного на другого. Атмосфера за столом и радовала, и пугала его. «Как бы я хотела поехать в Швейцарию!» — прервала Гретель затянувшееся молчание. «Ешь, Гретель, не отвлекайся», — посоветовала мама. «Уже и сказать ничего нельзя». «Не отвлекайся», — повторила мама. Она хотела еще что-то добавить, но помешал отец, обратившийся к Павлу. «Что с тобой сегодня?» — спросил он, когда Павел откупоривал очередную бутылку. — Я уже в четвертый раз прошу долить мне вина. Бруно следил за стариком, надеясь, что тот, несмотря ни на что, здоров. Впрочем, пробку Павел выдернул без помех. Но потом, когда, наполнив бокал отца, повернулся к лейтенанту Котлеру, бутылка каким-то образом выскользнула у него из рук и разбилась вдребезги. А ее содержимое, буль-буль-буль, вылилось прямиком на брюки молодого человека. То, что случилось затем, было разом неожиданно и ужасно. Лейтенант Котлер страшно рассердился на Павла, и никто, ни Бруно, ни Гретель, ни мама, ни даже отец не остановил его от следующего шага, хотя всем было невыносимо смотреть на то, что он делает, хотя Бруно расплакался, а Гретель побледнела. Позже, улегшись в постель, Бруно размышлял о том, что случилось за ужином. Он вспоминал, как добр был к нему Павел, как нес его на руках, как остановил кровотечение и как осторожно мазал его колено зеленкой. Бруно, конечно, знал, что у него очень добрый и заботливый папа, но ему представлялось несправедливым и неправильным, что никто не запретил лейтенанту Котлеру расправиться с Павлом, и если такое происходит во всей Ашвиси, то лучше ему, Бруно, больше не выказывать недовольства, чем бы то ни было. На самом деле, самое разумное в его положении — помалкивать и никогда не выходить из берегов. Кое-кому это может не понравиться. Его прежняя жизнь в Берлине казалась теперь далеким прошлым. Он с трудом мог припомнить, как выглядят Карл, Даниэль или Мартин. Помнил лишь, что один из них — огненно-рыжий.